И что они? Что? Вроде бы растерялись. Приносим, мол, извинения, разберемся. Мы тут, мол, не виноваты. Эксцесс исполнителя. Есть такой термин в юриспруденции. Грамотные. А Гауснер даже по телефону, как я понял, чувствовал себя недурно. Как-никак, а племянница жена президента. Но я что-то слишком разговорился. Читай дальше, Фред. Там все написано. Хорошо, читаю. Но тут нет ни слова о нашем профессоре. Он далек от этих событий, как Сириус от Земли. Ну и до Сириуса, быть может, когда-нибудь полетят. А вот избавимся ли мы когда-нибудь от Доранов и гангстеров. Впрочем, все это философия. Читай дальше. Место нахождения Джона Волантье, Фредерика Грелли и Аль Пачино... Вернулся к дневнику Честер. В течение следующих суток установить не удалось. Хотя определенно не исключалось, что они в Даулинге. Группы генерала Дорана не уезжали и продолжали свою деятельность, что и было главным аргументом для такого вывода. Но в середине второго дня пребывания в городе мы вдруг потеряли след людей Дорана. Нам стало известно, что они... В полном составе покинули отель. «Вернулись домой?» — спросил Честер. «Если бы. Единственное, что мне удалось установить, что границу они не пересекали. Читай дальше». На блиц-совещании я высказал предположение, что люди Дорана остались в Даулинге. Однако по отношению к нам перешли на нелегальное положение, чтобы из преследуемых стать преследующими. Не понял? Объясняю. Доран, вероятно, посчитал мои шансы найти оставшуюся троицу большими, нежели свои, и предпочел ссадить меня со своего хвоста, чтобы сесть на хвост мне. Мы поменялись ролями. Если взять твою аналогию, я стал ласкером, а Доран тем шахматистом, который повторял ходы гроссмейстера. Стало быть, один ход ты теперь выигрывал. В том случае, если бы имел шанс обнаружить цель. Но как? Признаться, Фред, у меня даже возникла идея вообще прекратить поиск. При этом в варианте сохранялись три жизни, если к тому времени их действительно было три. Но отказавшись от поиска, я тоже ничего не получал. Что бы сделал на моем месте ты, дорогой Шерлок? «Я скорее доктор Ватсон», — улыбнулся Фред. «Но положение действительно скверное. Однако я не поверю, что ты ничего не придумал». «Увы, ничего». Помог его величеству случай. При условии, конечно, что случай помогает только тем, кто достоин его помощи. Ты, как всегда, весьма скромен относительно своих способностей, Дэвид. Не торопитесь с уничижительными выводами, Фред. Напомню тебе слова моего незабвенного Альфреда Дафф Купера. Если вас... Что-то уводит от цели в сторону, прямо противоположную той, куда вы шли. Идите как можно быстрее по новому маршруту, ибо это единственная возможность прийти к искомому, но с другой стороны. Вот так, дорогой, я всего лишь прилежный ученик своего гениального учителя. А теперь читай дальше, а я сварю тебе свежий кофе. Гард пошел на кухню, а Фред перевернул новую страницу дневника. По квартире разнесся вдохновляющий запах поджаренного кофе. Комиссар использовал кубинский рецепт приготовления, предусматривающий предварительный подогрев и прокаливание кофейных зерен, после чего шла помолка. Уж потом сварка самого напитка. Фред тем временем читал. В течение ближайших после совещания 4 часов мы получили письмо от Джона Валанте. Он сам искал меня, решив, вероятно, что опасность, исходящая от Дорана, больше той, что исходит от полиции и официальных властей. В письме было сказано, что, узнав о моем пребывании в Даулинге, Валанте хотел бы со мной встретиться, но просил гарантий, без которых не намерен отдавать себя в мои руки, и предупреждал, что я сам искать его не должен. Все равно дело это, мол, безнадежное. Гарантии он требовал относительно своих старых грехов. Я, конечно, без колебаний готов был дать их. Но более в письме ничего не было, кроме одного адреса, по которому мне надлежало в течение часа дать ответ. Главпочтамт, доска объявлений. 3-й сектор. «Это его изгубило», — сказал, входя в комнату с двумя чашками кофе в руках, Гарт. «Этот дурацкий обратный адрес. Хотя мы с Мартинсом сделали все, чтобы уберечь Валанте от гибели». «Как? И его?» «Увы. Я немедленно поместил ответ в 3-м секторе на доске объявлений на главпочтамте и расставил своих людей в зале, где только возможно. Кроме них, кажется, там вообще никого больше не было. Я задействовал даже резерв в полном составе. Мы тщательно следили за каждым, кто подходил к доске объявлений, и узнали Валанте только потому, что он вдруг рухнул замертво возле злосчастного 3-го сектора. Пуля была послана из бесшумного пистолета с расстояния примерно 30 метров. Кем, откуда и как убийца вычленил Джона Валанте? Всего этого я не знаю и даже не догадываюсь до сих пор. Представляешь, глубокий старик с шаркающей походкой, седой, лысый, с беззубым ртом. Он здорово загримировался для своих 36 лет, этот Валанте. Не помогло. Тот шахматист, отставая на один темп, все же выиграл у Ласкера партию. Непостижимо. Не то слово, Фред. Я чувствовал себя так, словно меня элементарным образом обокрал начинающий мелкий воришка. Словно меня завалили на экзамене по любому предмету, в котором я разбирался лучше экзаменатора. Причем завалили самым примитивным вопросом. Словно у меня увели любимую женщину прямо со свадьбы в подвенечном наряде. И сделал это урод, бездарь, глупец, негодящийся мне в подметке. И она пошла за ним, потому что каким-то странным образом прозрела и вдруг поняла, что бездарь как раз я. «Стоит ли так уничижаться?» — сказал Честер. «Возьми себя в руки, Дэвид. Успокойся, тем более, что в конечном итоге на коне оказался все же ты».